Часть первая. Неочевидные решения. У тебя есть проблема или задача. Ты в общих чертах придумал, как ее решить. Не факт, что это решение подталкивает тебя к лучшему будущему. Оно типичное, привычное для тебя. Всегда есть еще одно. Другое. Неочевидное решение – возможность пройти более удачный путь или получить более выгодный результат. Хочешь узнать как? У тебя есть устоявшиеся шаблоны восприятия. И принимая следующее решение, ты идешь по уже проложенным в твоей голове путям. Сойди с рельсов, разверни себя, смени фокус внимания. Перейди на соседнюю колею, откажи привычному шаблону выбора решения. Энергия отказа. Если у тебя есть значимая мечта, тебя не испугает отказ. Наоборот, ты используешь его как повод сделать мечту еще более яркой и острой, а энергию отказа используешь как силу для старта и достижения мечты. Кому из нас не отказывали в разных ситуациях по разным поводам? Отказывают. Твоя реакция. Выйти из ситуации, начать сомневаться. Был неправ, сделал не так, недоработал, учел не все факты. Дальше у тебя выбор. Сделать еще попытку или опустить руки. Если упорен, попытаешься еще. А если снова отказ, что дальше? Забьешь гвоздь в крышку гроба своей мечты? То, что ты будешь делать, зависит от того, кем ты себя считаешь. Предлагаю действовать, исходя из выгодной роли, успешный предприниматель. Что он делает? Берет энергию отказа и превращает ее в мощнейший стимул к реализации своей мечты. Приведу пример из истории компании «Технониколь». Мы создали себе мечту. Компания станет не просто изготовителем кровельных материалов, а огромной корпорацией, предлагающей кровельные и изоляционные решения для зданий и сооружений. Поставщиком, тут держись, термогидроизоляционных оболочек для зданий вместе с технологиями и услугами по их применению. Тогда наши клиенты будут не просто покупать у нас тот или иной продукт. Мы будем поставлять комплексные решения. Как лучше строить стены, как лучше собирать оболочку здания. Откуда возникла идея? В 2002 году стало понятно. Если мы останемся компанией по производству монопродуктов на рынке с падающей маржинальностью, то ничего хорошего нас не ожидает. Кровельный материал хорошего качества делают многие. Ларьки есть у всех, образно говоря. Мы начинали в эпоху острого дефицита кровельных материалов, но в какой-то момент положение на рынке изменилось. Мы почувствовали, что перестаем представлять ценность для строителей, а кровельный материал – не единственное, что им нужно. Строителям нужна была компетентная компания, которая стала бы для них сильным партнером. Как из поставщика монокомпонентов превратиться в поставщика решений? Посмотрели на рынок, проанализировали, что нужно сделать для реализации идеи. Ответ пришел быстро. Чтобы обеспечить клиентов-строителей полноценным комплексным решением, нужна надежная современная теплоизоляция – каменная вата. Пошли к датской компании Rockwool, мировому лидеру в ее производстве, объяснили наше видение, предложили условия сотрудничества. Мы будем брать 15% продукции от всех ваших заводов и поставлять своим клиентам. Но руководители Rockwool ответили, что на данный момент их все устраивает в распределительной системе в России и ничего они нам не дадут. Я не успокоился. Сделал очень хорошую презентацию, показал более чем весомые выгоды, но они повторили, что менять ничего не собираются. Жесткая позиция Rockwool спровоцировала мою реакцию. Я сказал, заводы построим сами. Отказ от мечты стать поставщиком комплексных решений – не вариант. Мое заявление вызвало у них скептическую улыбку, мол, куда вам? Технология производства каменной ваты была вне зоны компетенции Технониколь. К тому же она была очень сложна и требовала огромных ресурсов. Это была другая отрасль, другой механизм, все другое. Пошел я к своему партнеру Сергею Колесникову и говорю: «Серега, нам отказали. Мы с тобой рискуем никогда не воплотить нашу мечту». А когда я сказал Rockwool, что мы построим свое производство, они ответили, что мы дурачки. Нам с Сергеем стало ужас как страшно. Но вместо паралича от провала вдруг возникла мысль. Да что же мы, физтехи, не способны каменную вату выпускать? Сейчас смешно вспоминать этот эпизод. А тогда было реально страшно. Нам было чуть больше 30 лет, мы прошли через кризис 1998 года, у нас были навыки строительства и запуска новых заводов, но с совершенно другой технологией. Однако страх не реализовать мечту выдал такую дозу адреналина, что остановить нас было невозможно. Мы стали сколачивать команду, вокруг все говорили, что мы проиграем, говорили еще задолго до того, как мы начали делать первые шаги. У нас получилось. С постройки первого завода прошло 12 лет, а с тех первых переговоров — 15. Сегодня Технониколь в России — абсолютный чемпион. Rockwool занимает второе место. В мире Технониколь — вторая компания после Rockwool. Стремясь угнаться за мировым лидером, мы неожиданно стали номер два во всем мире. Забей в телефон. Используй энергию отказа. Пусть страх не воплотить мечту станет самым сильным. Тогда сила прорыва будет мощным двигателем, и ты пройдешь препятствия насквозь. Непредсказуемость – повод выиграть. Реагировать на непредсказуемость, как на стресс, естественно, но невыгодно. Мышление фокусируется на охране того, что есть. Предпринимательский потенциал разблокируется не тогда, когда ты ищешь, как защититься, а когда используешь непредсказуемость себе на пользу. Как ты обычно реагируешь на неожиданность? Испытываешь дискомфорт? Да, это естественная реакция, это нормально. Ты не смог предположить, предсказать и подготовиться, а нечто произошло. В подобных ситуациях наши реакции схожи, это генетика. А вот дальше каждый делает свой выбор, как ему действовать, попав в зону непредсказуемости. Люди, у которых есть что-то ценное – капитал, производство, недвижимость, патентные изобретения, любимый мотоцикл, положение в иерархии, да что угодно – попадая в зону непредсказуемости, первым делом думают о том, как не потерять, как сохранить. Мысль трезвая. Но так запускается механизм мышления, при котором вся энергия идет на то, чтобы построить охранную систему, усилить ее. А потом еще раз усилить. То есть бессознательно запускается модель охранника. В состоянии охранника ты действуешь на автомате. Не думаешь, как использовать открывшиеся возможности, как создать что-то новое. Изобилие охранников всех видов и мастей в нашем обществе работает тормозом, мешающим нам воспользоваться окнами возможностей и собственными немалыми ресурсами. Охранники всегда думают о том, как не потерять, а не как приумножить. Их генеральная линия как бы чего не вышло. Но именно в пиковый момент попадания в зону непредсказуемости ты можешь не просто что-то сделать, а совершить квантовый скачок. На своих встречах и выступлениях я всегда говорю: все ресурсы у вас внутри. Человек, который так думает, свободен от тотальной привязки к тому, чем владеет. Ему проще создавать нечто новое, конечно, если в условиях непредсказуемости он готов действовать. Тренированные люди, привыкшие к таким обстоятельствам, умеют не просто двигаться вперед, а еще и делать это, комбинируя выигрышные варианты. Препятствие, проблема, вопрос, с которым ты раньше не сталкивался – это возможность. Не видишь возможности – значит, еще не поднялся на достаточный уровень осмысления. Продолжай искать людей, продолжай искать идеи, пока пазл не сложится и ты не увидишь решения. Ищи его в тех областях, где у тебя не было серьезного практического опыта. Решение, дающее квантовый скачок, там. В зоне непредсказуемости ошибок нет. Есть поиск. Поиск возможностей, идей. Пытаться избежать ошибок – вот самая большая ошибка. Это отказ от получения опыта, от обучения, от проживания себя и своей жизни во всей ее полноте. Поэтому ошибайся. Один, в группе, в разных направлениях и в разной последовательности. Стань чемпионом по ошибкам. Важно только то, что ты сделаешь потом, куда двинешься дальше. Извлек урок, повысил ставки, сделал следующий шаг. Это путь предпринимателя. Смирился, остановился, стал защищать имеющиеся, превратился в охранника. По своему опыту в бизнесе я знаю, успешные предприниматели – это люди, у которых за плечами большой опыт провалов и ошибок. Они более открыты возможностям, общению, всему новому. Они не стремятся охранять. Они теряют старое и приобретают новое. Встал на путь предпринимателя – забудь о страховке. Предпринимателям движет убеждение, что каждый большой провал – это огромная удача, возможность создать нечто другое. Поэтому не бойся принимать решения в зоне непредсказуемости. Прожитая ошибка сделает тебя сильнее, опытнее, решительнее. Успешного предпринимателя отличают два основных навыка. Во-первых, способность быть внутренне готовым к совершенно неожиданным событиям. Не пасовать перед подобными ситуациями, а напротив, учиться использовать незаметные возможности, находить неочевидные решения. И больше того, получать от этого кайф. Во-вторых, навык регулярно пересобирать самого себя. Бизнес развивается, растет, меняется, придется постоянно меняться вслед за ним. Эти два навыка критически важны для взаимодействия с реальностью, которая складывается сегодня. И тому, и другому нужно учиться самостоятельно, осознанно тренируя себя. Люди, которые тренируют себя делать выбор в условиях непредсказуемости – красавчики. Именно такие, как показывает практика, становятся лидерами, авторами потрясающих бизнес-идей и создателями быстрых компаний. Они умеют главное – собирать и пересобирать комбинации, прямо в полете. И свой бизнес, и себя самих. Тренировать в себе такое умение – крайне выгодное решение. Бизнес – это игра в маленькие вероятности. Продукт, рынок, время, команда, партнеры – все это и много чего еще определяет, будет успех или нет. Поэтому выигрышный путь – генерировать как можно больше гипотез и проверять их как можно быстрее. Действовать прямо сейчас. Главное преимущество в бизнесе – это время. Поэтому тот, кто действует без промедления, чаще всего и побеждает. Успех более вероятен в зоне неопределенности и непредсказуемости. Там, где все линейно и прогнозируемо, до тебя все уже вытоптано и съедено. И напоследок. Важно не залипать даже в успехе. Попытка повторить достижение тем же способом в изменившихся условиях – проигрышная позиция. Не та мотивация, не та жажда. По сути, это форма защиты, еще один способ стать охранником. То есть уже почти поражение. Меняться после больших успехов сложно, но необходимо. Забей в телефон. Ключ к успеху – то, как ты умеешь действовать в зоне непредсказуемости. Не залипай в недоумении. Не ищи правильный способ. Непредсказуемости нет дела до того, что у тебя было вчера. Она с тобой здесь и сейчас. Ты можешь обнаружить свое неочевидное выигрышное решение именно в этом месте, в этот момент. Ток большой цели. Ставь большую цель. Она даст тебе мощную энергию, чтобы сдвинуться с места и преодолеть проблемы на пути. Она даст тебе ощущение собственной значимости, соединив с большой реальной пользой для мира, которую ты принесешь. Ты слышал когда-нибудь рекомендацию? Хочешь себя сдвинуть, поставь цель и иди к ней. Многократно? И я слышал. Но вот что забывают сказать. Маленькая достижимая цель не даст сильного толчка, мощного сдвига. Задай вопрос. Откуда берется энергия достижения? Неочевидный ответ – от цели. Большая энергия там, где большие цели. Вот недавний пример. Идет совещание, где обсуждаются результаты продаж книги «Жажда» после получения премии «Деловая книга года в России». Посчитали на тот момент 9000 экземпляров. Дальше издатель и менеджеры решают, как продать следующие 9000. Топчутся на месте с одними и теми же идеями. Нудят и ноют, нет энергии, нет интереса, тупик. Предлагаю повысить ставки. Сыграть в X10. 90 тысяч, бросает издатель. И все загорелись. Пошли сочинять новую обложку. Команда включила длинную волю для достижения результата. Большая цель, от которой загораешься, дает энергию, сдвигает, выводит тебя на другую дистанцию. Другая история из середины 2000-х. Тогда мы с моим партнером Сергеем Колесниковым рассуждали, мечтали о преобразованиях в отрасли кровельных и изоляционных материалов, которые сделаем в России, СНГ и мире. Удивительно, но мы придумывали, с кем будем конкурировать через полтора десятка лет. Проектировали в своей голове, что через 10-15 лет технониколь будет реально теснить на рынке глобальные компании. Будет конкурировать за лучших людей в отрасли, за формирование лучшей культуры и отношения к делу. То есть не биться на рынке за потребителя, не мериться, у кого товар дешевле-дороже. Это не та зона, где надо фокусировать внимание, когда у тебя есть большая цель. Культура, партнерство, взаимоотношения в компании, в семье, в обществе – это долгие вещи. Компании, как и дети, растут долго. Семьи и корпорации строятся десятилетиями. Богатство общества накапливается от поколения к поколению, и поэтому нужны большие цели. Это и есть длинная воля. Именно моя ориентированность на нее во всем, что я делаю, стала мощным конкурентным преимуществом. Я говорю, ставьте большие долгие цели, по ним сложнее промазать. Амбициозная цель выводит вас из зоны текущей конкуренции. Вас меньше атакуют, с вами охотнее вступают в партнерство, легче делятся опытом и возможностями. Амбициозная цель позволяет проще мобилизовать энергию соратников. Большая цель увлекает, у людей просыпается кураж. Большая цель втягивает в зону своего влияния большие ресурсы, причем без перенапряжения. Ставьте большие цели. Какими бы амбициозными ни были они сегодня, им почти наверняка не будет доставать амбициозности с точки зрения завтрашней реальности и с точки зрения вас завтрашнего. Большие цели хороши уже тем, что меняют взгляд на мир и способствуют ускоренному развитию. Я — это то, что я делаю. А еще ставьте больше целей. В какой-то момент я очень остро осознал, что если бы начал диверсифицировать свою деятельность, например, занимаясь общественно значимыми делами раньше, то достиг бы к настоящему моменту гораздо большего. Через дополнительные сферы деятельности вы можете получить доступ к таким контактам и ресурсам, которые вряд ли бы получили бы непосредственно через бизнес. Наконец, всякий новый предпринимательский проект, особенно в сфере цифровой экономики и цифровизации традиционных секторов, должен с самого начала задумываться и реализовываться как глобальный. Стратегия «сначала местный рынок, затем национальный, потом международный» — это заведомое поражение. Не успеть. Цикл появления новых продуктов, проектов и компаний сегодня столь короток, что время на прохождение всех ступенек снизу вверх просто нет. За это время появятся новые, гораздо более технологичные и эффективные решения. Оставьте пошаговое освоение другим. Создавайте глобальные решения. Фантазируя о будущем, проектируя будущее, я его визуализирую, представляю все в ярчайших деталях. Потом мне очень страшно от мысли, что этого может не случиться, потому что я уже с этим живу, с этим будущим. Оно далеко, но я к нему иду. И все, что я делаю сегодня, это шаги на большом пути за счет длинной воли. Забей в телефон. Большая цель — источник энергии. Она сдвинет, подтолкнет, вытащит из ямы, соберет партнеров, отобьет от конкурентов, даст длинную волю. Смотри за горизонт. Это выгодно. Знание или опыт? Тратить много времени на сбор всей информации и получение всех знаний по новой теме невыгодно. Выгодно следовать за энергией, действовать, осваивать новую тему на практике. Так легче и продуктивнее получать стоящие знания. Представь себя у школьной доски. Представил? Что на ней написано? Тема какая-то. И ты сразу понимаешь, сейчас будем долго и основательно что-то изучать. Какую установку мы все вынесли из школы? Долго и упорно учись, усваивай знания, потом станешь взрослым и будешь работать. Отличная инструкция для карьеры специалиста. Прошлого века, кстати. Но даже очень хороший специалист подобен флюсу. Полнота его односторонняя. Ему всегда не хватает знаний в своей области, он их ищет, добывает, копит и так далее. Хорошие специалисты все время собирают информацию. Это люди, которые детально разбираются в том, что уже существует и работает. Это их сильная черта, их конкурентное преимущество. А вот у предпринимателя задача прямо противоположная. Расширять систему, предлагать другое, искать еще несуществующее. И где он найдет специалистов в области того, чего еще нет? Таких не бывает. Их просто нигде не готовят. В этом вопросе полагаться не на кого, только на самого себя. Разберемся с механикой. Как это происходит у тебя? Ты обычно действуешь, потому что знаешь, как надо, или узнаешь, как надо, в процессе на практике? Скажу по опыту. Знание для предпринимателя – лекарство, которое очень легко становится ядом. Избыток знаний с какого-то момента привязывает тебя к статус-кво. Текущее положение вещей начинает казаться именно тем результатом, к которому ты стремился. Возникает инерция мышления, появляется синдром специалиста. У меня давно сложилось мнение, даже уверенность, практически на уровне физических ощущений, что у нас с Сергеем Колесниковым так замечательно все получилось в Технониколь именно потому, что на старте мы не были обременены знаниями. Об отрасли, об экономике, о бизнесе мы все эти знания получали и усваивали по дороге. Ели их маленькими порциями и потому не перегружались. Если бы над нами с самого начала висела бетонная плита знания всех тех проблем, которые нам предстояло решить, думаю, мы бы не действовали с таким энтузиазмом и не добились бы того, чего добились. Открою страшную тайну. Даже на моих выступлениях я не смогу инициировать вас в предприниматели. Это очень сильное самостоятельное решение. Нужны ли знания предпринимателю? Да. Являются ли они гарантией того, что у него что-то получится? Нет. Секрет успеха в другом. Предприниматель действует, получает опыт и из него добывает свои знания. Теперь представь. Проблема — это заяц. Выскакивает неожиданно, поймать себя не дает, да еще и дразнится. У нас с Сергеем так бывало. Мы по дороге встречались с зайцем и, не раздумывая, пускались в погоню. Ловя его, мы по ходу решали множество других задач, создавали разные приспособления, устройства, лассо, ружья, мотоциклы и массу другого полезного. А потом, когда мы этого зайца догоняли, оказывалось, что у нас есть куча ресурсов. При этом мы даже не успевали осознать, что заяц — это была весьма проблемная задача. Люди, которые участвовали в преследовании зайца вместе с нами, в результате становились в разы сильнее. Погоня, она закаляет и оздоравливает. И в следующий раз мы могли уже догнать более хитрого, большого и быстрого зайца. Или загнать дичь покрупнее. Если без метафор, то мы с Сергеем начинали действовать в проактивном режиме, на каждом этапе удваивали-утраивали усилия, а следом росли наши достижения и возможности. Так что если ваш собственный или чей-то посторонний мозг заявляет, что действовать рано, что надо собрать еще больше информации, поучиться, можете радостно сообщить ему. Это иллюзия. Определите первого зайца и погнали! Оправданием бездействия в более или менее сносной обстановке нет числа. То, которое я слышу чаще других, мне не хватает знаний. Это означает, я не стал вынужденным предпринимателем, обошлось, а вот действующим не становлюсь, потому что еще чего-то не знаю. Напомню, если вы про «знаю заранее», то это не путь предпринимателя. Это путь специалиста. Выбор за вами. Мозг человека — очень древняя штука, которая настроена на то, чтобы сохранять энергию. Наш мозг думает только об этом. Все, что можно отложить на завтра, откладываем. Люди, которые не умеют правильно использовать свой мозг, лучше бы думали другим местом, честное слово. Чем полезен такой способ думать задницей? Тем, что он всегда включается, когда ситуация настолько плоха, что откладывать уже нельзя. В этот момент естественное поведение — встать и делать. Когда тебе есть нечего, некогда добывать знания о калорийности продуктов. Ты оторвешь задницу от стула и пойдешь зарабатывать на еду или просто добывать ее. Если ты умираешь от холода или от жары, ты не размышляешь о климатических изменениях. Ты вынужден подниматься и что-то делать. Но если тебе вроде есть что есть, от жары не плавишься, от холода не цепенеешь и даже кое-какой комфорт имеется, ты будешь долго позволять своему мозгу генерировать оправдательные рассуждения о том, что тебе для действия не хватает информации. Ты действуешь, потому что медлить больше нельзя, или чувствуешь возможности и решительно их преследуешь? Так различается вынужденное и осознанное предпринимательство. Ждать, когда ситуация подтолкнет к действию, или самому себя подталкивать — большая разница. Забей в телефон. Выискивать знания, не вылазить из тренингов, еще и еще собирать информацию, которая, может быть, пригодится когда-нибудь, бессмысленно. Делай, смотри, что получается, а что нет. Исправляй по ходу, следуй за энергией. Энергии должно становиться больше. Расширяйся, не копи знания. Отправляйся в свою экспедицию и находи их там. Короче, лови зайца. Вызов способностям. Чтобы выйти на максимум своих возможностей, визуализируй мечту. Проживи свой успех мысленно, а потом поставь дедлайн и примись за дело. Это даст тебе дополнительную энергию и силу вовлекать других в твой проект. Ты знаешь, что такое дедлайн? В переводе звучит как линия, за которой смерть, то есть самый конечный из всех конечных сроков. После него уже ничего делать не надо, поезд ушел. А как у нас со сроками? Гибко. Они у нас обычно сдвигаются под давлением извне или от стечения обстоятельств. Мы думаем о дедлайне как о моменте, к которому надо успеть хоть что-то показать, и не используем его как один из источников энергии для движения. Как использовать? Сейчас поймешь. Дедлайн — это не дата в календаре, где один день не особо отличается от другого. Это запуск внутреннего двигателя, который выдает нужный объем энергии, внимания и воли. Когда ты поставил себе дедлайн сам, принял его как вызов своим способностям, а не как фатальную необходимость, включается непреодолимая сила, пробивающая любые преграды и настолько убедительная, что увлекает за собой других людей. Это нетипичное, неочевидное решение, но оно работает. Доказательство – история компании «Технониколь». Вспоминаю удивительный разговор с ветераном компании Виктором Пронькиным. Сторожил кровельной отрасли, блестящий инженер советской школы, именно он занимался форсированным строительством заводов каменной ваты, когда мы решили бросить вызов глобальному лидеру отрасли компании Rockwool. Мы с Виктором пытались разобраться, что же такого было сделано, что от невероятной мечты мы перешли к невозможному проекту, а потом к реальной победе. Положение тогда было действительно сложное. Технологию производства каменной ваты из базальта, тугоплавкий камень плавит, а затем выдувают из него вату примерно как из сахара делают сладкую вату, невозможно было купить. Оборудование не поставлялось на рынок, технология была распылена среди множества игроков и, по сути, контролировалась ведущими игроками рынка. Мы шли в полную неизвестность. У нас был внешний партнер, славянский инженер Мирко Апара. Он никак не соглашался. Говорил, что это менее реально, чем развернуть в считанные месяцы производство танков Т-34 на эвакуированных за Урал заводах. Моя супруга Катя родом из Нижнего Тагила. И я со знанием дела рассказывал Мирке, как Советский Союз решал совершенно невозможную с точки зрения немецких планировщиков задачу. В итоге я поймал его на том, что если он не попытается, то у него так и не будет шанса поквитаться с Rockwool. А надо сказать, многие производители оборудования в этой сфере были обижены на компанию, которая доминировала на рынке и выжимала из них все соки. В конце разговора я спросил у Виктора Пронькина, почему он согласился возглавить этот невозможный проект, который выглядел полным безумием. «Да, я не верил в то, что это возможно», — ответил он. «Но я верил тебе». Думал, что могу чего-то не знать, не понимать, но доверял твоему чутью, вашему с Сергеем пониманию. Мы поставили невиданный в отрасли дедлайн на строительство первого завода — 9 месяцев. И собранный Виктором коллектив уложился в этот немыслимый срок. Завод был запущен именно тогда, когда это было для нас критически важно. Самое интересное, что я и сам не очень верил в реальность проекта, но черпал уверенность в поддержке своих более опытных соратников. Нами двигала удивительная смесь страха, наглости, горения, желания доказать свое. А еще четкое ощущение того, что есть временной промежуток, в который нам надо вписаться. Зафиксированный мысленно в обозримом будущем результат начинает оттуда формировать обстоятельства. А гигантский страх не реализовать мечту подталкивает к непрерывному потоку действий. И тогда на тебя начинают работать совпадения, встречи, в этот поток включаются другие люди, и все получается. Рассказывая о ресурсном состоянии, а навыки жить и действовать в потоке, я всегда говорю о том, что проживаю сам. У меня, так же, как и у многих, бывают периоды пониженного тонуса. Они очень редки и никогда не фатальны, но случаются. В эти моменты я создаю визуализацию мечты и ставлю сам себе дедлайн. Это и есть мое целеполагание. Такое-то время должно случиться вот это, и точка. И тогда появляется точка концентрации. Я представляю, что именно у меня произойдет в семье, что конкретно будет со мной лично, с моей компанией, составляющими экосистемы. Это первый шаг. Второй. У меня есть маленькие магнитные шарики, слепленные в один большой комок. И каждый день я беру один и выкидываю в мусорное ведро. Я знаю, что на воплощение мечты у меня 10 лет. Если перевести в дни, получается примерно 3650 шариков. Кажется, что много, но на самом деле крайне мало. 10 лет — всего 3650 дней. Мне становится страшно. У меня каждый день на счету. Все, откладывать нельзя, надо делать. И дальше мысли в таком духе. Почему я откладываю этот вопрос на 2 месяца? Это 60 шариков. Надо завтра же звонить и решать. Я возвращаюсь в ресурсное состояние. Таким образом, страх не достичь того яркого образа, который я себе представил, и вполне материальная метафора утекающего времени в виде магнитных шариков не оставляют места прокрастинации, выталкивают меня в действие. По опыту знаю, что легче получить энергию от поставленного срока, если цель достигается за несколько месяцев. Если цель дальняя, рекомендую добавить магнитные шарики. Очень наглядный стимул. Но если вообще не ставить дедлайн для своей мечты или проекта, ты не ощутишь энергию достижения и не сможешь ее использовать. А значит, уйдешь в рутинные действия и рискуешь вовсе потерять из виду цель. Забей в телефон. Визуализируй свою мечту. Поставь дедлайн. Прими вызов. Сразу почувствуешь ток. Это пошла энергия. Ее хватит и на реализацию мечты, и на вовлечение других людей в твой проект. Двойная польза. Чем шире контекст твоих размышлений, тем больше возможностей ты видишь. Расширяя свою социальную активность, ты находишь новые варианты развития своего дела, а в качестве бонуса получаешь кайф, кураж и мощную волну благодарности. Как ты относишься к своему времени? Экономишь, тратишь или инвестируешь? А к своей энергии? Есть такое убеждение, что время предпринимателя и его энергия – ресурсы конечные и стоят дорого. И поэтому их надо вкладывать исключительно в себя и свое дело. Только когда достигнешь успеха и определенного положения, можно обращать внимание на социально полезные дела. У меня логика совершенно другая. Чем больше ты занимаешься социально преобразующей деятельностью, тем интереснее становятся твои бизнес-контакты, тем больше возможностей у тебя появляется. После каждого публичного выступления, посвященного благотворительности и социальным преобразованиям, я общаюсь с другими докладчиками. Это сильные и успешные предприниматели. Мы обсуждаем новые инициативы, новый бизнес и те проекты, инвестором которых я могу стать. Обычно я вкладываюсь на ранней стадии, и потом эти компании взрывают рынок. Но разве мог я ожидать, что инвестирование в социально преобразующие инициативы даст гигантское преимущество еще и в бизнес-проектах? Это не просто неочевидное решение, это мое личное открытие. Это открытие не новость в странах, где развитие бизнеса не прерывалось, а практика благотворительности и социально преобразующие проекты – такая же неотъемлемая часть жизни бизнесменов, как участие в конференциях. Но в нашей стране мы иногда открываем для себя Америку, изобретаем велосипеды. Надо ведь не просто копировать формы поведения, а уловить их суть, их реальную пользу, двойную пользу и обществу, и бизнесу. Участие в социально преобразующей деятельности влияет и на бизнес, и на самоощущение. И это не только мой личный опыт. Я вижу, как подобное происходит с другими предпринимателями, даже с теми, кто был сосредоточен исключительно на себе и своем деле и вел себя как на войне. Например, предприниматель из Белгорода, Федор Жирновой, участник делового клуба «Эквиум». Я его время от времени менторю, и у нас сложились теплые отношения. Основной бизнес Федора – создание программных решений для умного города. Мы несколько раз говорили с ним о том, как общественная активность выводит бизнес на новый уровень. Меняется восприятие, меняется взгляд, контекст, в котором рассматривается собственная предпринимательская деятельность, расширяется. сразу же становятся видны возможности, которые раньше просто не попадали в зону внимания. Наконец, появляется кураж. Кайф от того, что делаешь, от того, какими людьми себя окружаешь. Включается мощнейшая энергия благодарности, твоей благодарности обществу, в котором живешь и преуспеваешь. И благодарности обществу тебе за то, что делаешь для него. Федор со скепсисом слушал меня. Позже он признавался, что никак не мог понять, какая связь между бизнесом и общественной активностью. Не выстраивалась у него в голове причинно-следственная цепочка, но в моих сбивчивых словах что-то его все-таки зацепило. Он начал действовать. Что произошло всего за 2 года? Во-первых, Федор Жерновой организовал в Белгороде отделение сообщества High Impact предпринимателей Эквиум. И этот клуб сразу стал сердцем белгородской бизнес-среды. Во-вторых, Федор начал наступательно раскручивать Белгород как международный IT-центр вокруг ежегодного белгородского интернет-форума BIF. Первый же форум превзошел ожидания. Вместо планировавшихся 200 гостей было 600. На втором уже 1000 участников. Оказалось, что запрос на проведение подобных мероприятий очень большой. В-третьих, Федор активно занялся международным расширением своего бизнеса. Зона его интересов распространилась на Китай и США. Он был приятно удивлен, что его команда может быть конкурентоспособной на международном уровне, а в чем-то и превосходить его. Он признался, что его первоначальный скепсис был полностью развеян. Все произошло именно так, как я ему говорил. Препятствия, которые он видел на пути реализации своих идей, сделать Белгород международным IT-центром, существовали лишь у него в голове. Они были теми самыми ветряными мельницами, которые казались Дон Кихоту злейшими врагами, мешавшими ему достичь главной цели. Стоило начать действовать, как возможности и ресурсы сами пошли к Федору в руки. Чем шире контекст твоих размышлений, тем больше возможностей ты видишь. Глобальный взгляд – вот что меняет видение любого проекта, за который теперь берется Федор. А для меня особенно важно, что он испытывает кайф от расширения и изменения своего круга общения. Еще одна недавняя история. Знакомство с самарским предпринимателем Ильей Рудневым. Несколько часов общения – и в Самаре появляются амбассадоры филантропической платформы Legacy, клуба Эквиум. Вот что пишет мне по этому поводу Илья. «Игорь Владимирович, приветствую! Пишу этот текст с огромным желанием поделиться своей новой миссией и планами, которые трансформировались в нечто особенное благодаря нашей встрече. Решил, что эмоции подавлять не стану. До момента нашего знакомства я считал, что у меня все отлично, все идет как надо. Да, уже давно размышлял на тему филантропии, но не понимал, как подобраться к реализации этого запроса. Все изменилось именно после встречи с вами, хотя предпосылки к изменениям начались уже после предложения Дмитрия, моего партнера, сняться в клипе, так как я начал смотреть видео, читать книгу «Жажда», наблюдать за вашей деятельностью. И почувствовал, что мне крайне близки ваши жизненные ценности и видение развития личности и России. Что именно поменялось во мне после беседы? Проснулись давно угасшие чувства и высвободилась энергия, которую я долгое время не ощущал. Пришло осознание картины развития меня лично и компании. У меня вдруг появились новые смыслы, которые я раньше не замечал. В субботу, по какому-то невероятному стечению обстоятельств, мы вместе с вами провели почти весь день, и я до сих пор впечатлен тем, как долго и откровенно вы со мной общались. Главное, в обмен на инвестированное вами время у меня есть огромное желание и вера в то, что я сполна окуплю его своими делами и достижениями, и не потому, что должен, а потому, что очень благодарен и хочу этого». Еще раз спасибо за это внимание, которого, возможно, мне не хватало со стороны столь сильной личности. Хочется соответствовать. В любом случае, я ощущаю невероятный прилив сил, энергии, и у меня есть четкое видение того, что я и вдохновленная уже мной команда будем творить. Ценнее всего, что это мое внутреннее, а не навязанное внешним миром решение. Я точно знаю, что моя команда будет лучшим амбассадором рыбаков фонда и ценностей, которые нам столь близки и уже стали общими. После приезда в Самару я презентовал свое видение и проекты, которые мы будем реализовывать в Самарской области, коллегам, клиентам, друзьям и видел, как горели у них глаза, какая энергия была у меня. Таким возбужденным и убедительным я не был давно. Я считывал взгляды и эмоции окружающих и понимал, что они в восторге, что они готовы стать сопричастными и поддержать меня. Забей в телефон. Хочешь больше возможностей? Расширяй контекст своих размышлений. Расширяя свою социальную активность, ты даешь новые возможности и себе, и своему делу. Деньги придут сами. Меняй мир, и деньги найдут тебя сами. Следуй за энергией, делай что-то полезное, не тормози себя. Деньги любят изменения. Что ты в детстве слышал про деньги? Вспомни, о чем говорили тебе родители или окружение. Очень часто в семьях живет убеждение, деньги – это негатив. И неважно, много их или мало, все равно – за столом о деньгах не говорят, или деньги – зло. Я заметил, что есть очень много догм, убеждений, которые сильно мешают формированию осознанной предпринимательской позиции. Не дают тебе развернуть потенциал в полную силу и получить то, что можно получить. Но я уверен, что любые перекосы в отношении денег как эквивалента человеческой энергии только вредят. Вредят и личному успеху, и всему обществу. Есть правила, которые мы тащим в новую жизнь, программируя себя устаревшими алгоритмами. Базовые установки из прошлого по отношению к деньгам, богатству, капиталу влияют на нашу жизнь, хотя давно отжили свое. Может быть, это и есть тормоз экономического развития общества? Пора вытряхнуть старье из наших представлений. Смотри, все циклично. Мы были детьми, стали родителями. У нас есть дети, которые тоже станут родителями в свое время. Мы, как общество, постоянно воспроизводим один и тот же цикл и передаем одни и те же установки, часто даже не вслушиваясь в то, что повторяем. Но можно задавать вектор развития и получать либо превосходное общество, либо нейтральное, либо вообще деградирующее. Сейчас, как я вижу, мы общество нейтральное. Это хорошо. Однако благосостояние его растет, мягко говоря, не очень быстро. Почему? Потому что сами по себе родители являются носителями догм и предубеждений. И относительно денег тоже. А передача стереотипов следующему поколению сдерживает развитие. Это вроде регулятора на батарее. Представь, что тебя с детства закрутили на единичку. Сказали, что так ты будешь жить всегда. Отчего так? А от того, что сказали, и все тут. Делать все надо по правилам, за столом о деньгах не говорить и так далее. Нельзя даже обсуждать, что очень хочешь признания в обществе, что мечтаешь сделать нечто фантастическое. Этого могут не одобрить. Надо, впрочем, понимать, что под фантастическим я имею в виду не трэш какой-нибудь, типа пробежки нагишом по площади. Речь о чем-то стоящем, чего раньше не делал. Это может быть нечто локальное, например, сделаю-ка я в поселке классную детскую площадку. То есть такое, что оставит след, что станет твоим наследием. Вот возьму и сделаю. Это пример выхода из-под влияния вредоносных догм. Стимул таких действий – признание, которое люди получают как оценку их дела, вложенной в него энергии. Это великий кайф. Признание дает топливо для движения вперед. А для шаблонов, которые мешают человеку проявить себя, уже не остается места. Еще один весьма распространенный шаблон – сначала деньги, потом жизнь. Он тоже вводит в заблуждение. Не лучше и остальные, которые рождаются, как правило, из надуманных объяснений и вымышленных фактов. Поэтому периодически необходимо проводить ревизию того, что вы привыкли считать само собой разумеющимся. Избавляться от всего, что перестало быть актуальным. Есть притча, которая гласит, что каждый человек — это дверь, через которую в мир приходят идеи. Но этими идеями надо делиться. Того, кто пытается пришедшие идеи укрыть от других, сделать своими, идеи пугаются и больше к нему не приходят. С деньгами то же самое. Хотите, чтобы у вас их было много? Сделайте так, чтобы они вас не боялись. Идеи и деньги следуют за изменениями, за энергией. Поэтому у каждого из нас есть выбор. Либо запускать изменения, тогда деньги, возможности, энергия, люди будут следовать за нами. Либо пытаться следовать за деньгами, включаться в процессы, которые запускают другие. Либо вовсе делать вид, что ни деньги, ни возможности тебя не интересуют, и оставаться в стороне от всего самого интересного. Повторяю, выбор только за тобой. Фундаментальная черта людей — принимать решения и действовать, исходя из собственных убеждений. Убеждения, в какой бы сфере ты ни действовал, формируют траекторию успеха или неуспеха. У успешного предпринимателя мечта, сила, способности и деньги всегда идут в одном потоке. Забей в телефон. Деньги — это поток, изменения, инвестиции. Чем больше денег ты возвращаешь в мир в виде новых проектов, тем охотнее деньги приходят к тебе. Меняй мир, и деньги сами найдут тебя. Просто делай больше. Как работать больше? Работать — это совершать те действия, которые приводят к полноценному проживанию, наполнению себя тем, чем хочется с точки зрения развития и создания себя таким, каким хочется себя видеть. Тогда часы работы — это действия, приносящие удовлетворение и удовольствие. Как ты планируешь свою нагрузку? В часах, в неделю или в делах, которые получаются? Обычный тайм-менеджмент учит делить свое время между делами. Так удобнее планировать. И это хороший инструмент, но для ассистента, для исполнителя. Предприниматель не исполнитель, он другой. Его ресурс не время отдельно, энергия отдельно, а время-энергия. Именно так слитно. Только так выходят на серьезные результаты. Однажды мудрый человек мне сказал, чтобы получить больше, чем остальные, просто работай больше, чем остальные. В большинстве случаев уже этого достаточно, чтобы вырваться вперед. Просто надо это делать регулярно. Тогда даже небольшой ежедневный отрыв будет нарастать, и через какое-то время ты сам удивишься, насколько опережаешь других. Навык предпринимателя — уметь растягивать время, расширять его, делать каждый час более наполненным и результативным. Экспериментируй с вариантами и способами. Предприниматель не занимается монотонным трудом, который может свести с ума человека с большой энергией и большими целями даже за 40 часов в неделю. Живи без иллюзии, что можно получить невероятный результат, не вкладывая себя по полной, не отдавая делу свою энергию. Можешь быть в активном состоянии долго, дольше, чем другие, получишь новые возможности, воплотишь больше идей. Тут у тебя одно ограничение – физическое состояние. Я не согласен, что можно придумать какую-то хитрую схему, чтобы не играть вообще или играть мало, но всегда выигрывать. Возможно, есть и такая формула успеха, но мне она не близка. Я за то, чтобы работать и работать много и интересно. Согласись, тот, кто больше и дольше играет в игру, делает больше ставок, тот получает больше опыта и банально выигрывает за счет количества попыток. Побеждает в долгую, выигрывает по-крупному и в целом более успешен тот, кто работает более 80 часов в неделю. А кто может выжить 100 часов, у того все еще лучше. Все люди все могут, вот в чем я уверен. Но тут возникает другой вопрос. Что значит работать? Банально копать траншею из точки А в точку Б на протяжении долгих часов – это не то, что я имею в виду. На самом деле работать – это действовать 80 плюс часов. То есть сохранять активность на протяжении этого времени. Не очевидно? Работать в моем прочтении – это совершать те действия, которые приводят к результату, полноценному проживанию, наполнению себя тем, чем хочется, ради развития и создания себя таким, каким хочется себя видеть. Смотрюсь в зеркало. Я такой себе нравлюсь? Нравится то, что происходит в жизни? Я кайфую? Если нет, пойду пересобирать себя. Когда меняешь себя, свои установки и потом играешь свою обновленную роль, это всегда увлекательно. Ты не ждешь, когда это время закончится. Более того, знаю по себе и многим другим, что можно играть в эту игру и по 100 часов, практически не уставая. Предприниматель всегда действует в двух направлениях. Облако развития, генерация идей, поиск людей, информации, поиск чего-либо нового для себя. Облако роли, применение навыков, пробы, проходки, попытки, эксперименты, проверки гипотез многократно, быстро, часто. Вот представь, человек принимает решение что-то попробовать, но у него не получается. Он встает перед выбором: пробовать снова и двигаться дальше, либо откатываться назад. Тут нужно понять следующее. Всегда, когда пробуешь и ожидаешь чего-то, но не получается, это нормально. А вот если получается все и сразу, есть повод задуматься. В юности меня удивляло, когда я подходил знакомиться с девушкой, и она сразу же соглашалась на свидание. Обычно идешь и получаешь отказ за отказом, а тут сразу согласие. Подозрительно. К тому же отказы — это тренировки, они тоже нужны. Я воспринимаю каждый отказ как определенную закалку. Это называется практикоориентированное обучение. Каждый отказ или неудача — просто сигнал на пути. У меня есть правило 120 попыток. 120 — это очень много, это уже за пределами статистики проб и ошибок. Я так фиксирую себя на том, чтобы не уйти в состояние «не получилось, значит не могу» раньше, чем найду в этом «не могу» новое решение или новую возможность. По многолетнему опыту я знаю, что лучший способ перехода в следующее состояние, на новый уровень — постоянные микропроходки в разных направлениях. Получаешь разнообразный практический, обязательно практический опыт, когда каждую неделю, а лучше каждый день, совершаешь какую-то микропроходку. Вспоминаем принцип 1%. Если каждый день добиваться приращения на 1%, то за год при сложном проценте получается рост примерно в 37 раз. Забей в телефон. Побеждает в долгую, выигрывает по-крупному и в целом более успешен тот, кто действует больше, активнее, разнообразнее. Когда делаешь то, что наполняет тебя энергией, даже 100 часов в неделю, это не нагрузка. Делай попытки, микропроходки, набирай процент личного роста каждый день. Свобода выбирать. Будь сам категорически взаимодополняющим партнером, который дает другому необходимую степень свободы, даже если это твои дети. У тебя есть дети? Если есть, ты меня поймешь. Если нет, пригодится как идея на будущее. Очень остро стоит вопрос твоих отношений с будущим, когда дети вырастают. Ты думаешь о будущем, которого хочешь для себя, о будущем, которого хочешь для своих детей, конечно, хочешь самого лучшего, но стоит поинтересоваться будущим, которого хотят твои взрослеющие дети. И ты делаешь выбор – идти по проложенным рельсам или найти другой путь. С моей супругой Катей и со мной, как с родителями, произошла такая история. В самом начале своего блогерства, года 2 тому назад, я выложил на YouTube ролик, где сказал, что не оставлю наследство своим детям, у нас их четверо. Случилась бурная полемика. Но идея была не в провоцировании рассуждений на тему «много-мало», «правильно-неправильно», а в том, что если ты предприниматель и узнал на собственном опыте, что значит предпринять себя, ты не можешь лишить своих детей такой возможности, заранее определив им роль охранников капитала или бизнеса. То есть вопрос стоял так. Нагрузить детей нашими ожиданиями, готовить их к роли преемников и запрограммировать их жизнь, или дать свободу, подтолкнуть к тому, чтобы они сами стали предпринимателями своей жизни. Как ты понимаешь, главное – поставить правильный вопрос. Дальше уже идут круги сбора информации, поиск знающих людей. Что важно помнить, если вы чего-то ожидаете от ребенка, лучше сказать ему об этом прямо, чтобы он не строил догадок и не старался изо всех сил соответствовать вашим планам. Молодой мозг устроен очень сложно. Если ребенок чувствует, что от него чего-то ожидают, он начинает додумывать это чего-то сам и может уйти в такие дебри, что страшно представить. Чем дольше сохраняешь неопределенность, тем хуже. Собственно, так стоит поступать не только с детьми. Мы посмотрели, как поступают преуспевающие люди во всем мире. Меня потрясли статистические данные, согласно которым к третьему поколению сохраняется только седьмая часть капитала. Стали разбираться, почему. Ответ оказался настолько простым, что он разорвал мою голову на части, и мне потом пришлось ее какое-то время собирать. Все дело в том, что мои дети, которые видели, как я собирал капитал и развивал компанию, могут в лучшем случае стать хорошими охранниками этого капитала. Подчеркиваю, охранниками. Когда я передам им все заработанное и скажу «продолжайте», приумножить полученное им вряд ли удастся. Ведь они растут и живут в тепличных условиях, не начинали с нуля, не бились за выживание. Выходит, что они фактически обречены. Когда придет пора получать наследство, им придется стать охранниками. Да, возможно, очень хорошими охранниками. Но что дальше? А дальше дети охранников, соответственно, мои внуки, будут видеть только то, как их родители охраняют капитал. Они получат деньги и груз ответственности, который попытаются скинуть, и с высочайшей долей вероятности в поколении внуков уже все будет потеряно. Что неудивительно, ведь у них не будет вообще никакой связи с тем, как этот капитал создавался, они не видели, как был пройден путь, не были ни участниками, ни свидетелями. Видимо, срабатывает какая-то интересная настройка мозга. Я не знаю, как это работает, предполагаю, что и ученые не расскажут, но я точно понимаю, что в третьем поколении нет эмоциональной связи со стартом и развитием компании, с самой компанией. А это ведет к краху. Когда мы с Катей это поняли, то пришли к решению, что наши дети сами станут определять, куда пойдут учиться и что будут делать в жизни. Точка. Они будут предпринимателями своей жизни. Став студентами, они получат медицинскую страховку и беспроцентный заем на образование. Это будет их старт в собственную жизнь. Решение было принято, и об этом надо было как-то сообщить детям. Если честно, я очень боялся того разговора на семейном совете. Переживал, как дети отнесутся к нашему решению. Сколько раз мы с Катей пытались спрогнозировать их реакцию, плодя домыслы, как показала жизнь, лишенные почвы. Все наши предположения оказались неверны, и в целом, и в частностях. Ничего не совпало, вообще ничего. Дети внимательно нас выслушали, несколько раз переспросили. «Это не шутка? Вы точно так решили?» Были ли они удивлены? Да. Расстроились ли? Точно нет. Они только хотели убедиться в том, что это не фейк, не прикол. А в результате поняли нас, согласились и приняли это решение. Мой друг Рубен Варданян рассказывал, что, изучая этот вопрос, узнал, если объявить сыну или дочери нечто подобное после того, как им исполнится 21 год, может оказаться поздно. Человек уже сформировался, вырос с тем, что имеет право рассчитывать на какую-то долю семейного капитала. Мы прислушались к словам Рубена, не стали ждать и сделали все как можно раньше. Старшей дочери было на тот момент 15, старшему сыну 12. Они все услышали, поняли, и это было главное. А младшие двое уже примут такой подход, как само собой разумеющийся. Прошло время, старшая дочь учится там, где решила. Сначала она хотела поступить в высшую школу экономики, но, по ее словам, не нашла там достойного окружения, достойного с точки зрения энергетического наполнения, пояснила она. В итоге Полина выбрала место, где нашла такое окружение – физтех. Но чтобы поступить туда, надо было как минимум сдать физику, а она никогда не напирала на изучение этого предмета. Пришлось 3 раза в неделю ходить к репетитору и заниматься по 3 часа. В результате, чем я был приятно поражен, Полина поступила на бюджетное отделение физтеха. И я искренне этому рад, Там учатся сильнейшие. Она взяла у нас академический заем, который полностью покрывает ее отдельное проживание, сняла квартиру в ближнем Подмосковье, у нее свой бюджет на вещи, поездки, питание, то есть полная хозяйственная автономия. Она помнит, что кредит надо будет вернуть, и шутит. Теперь у меня три выхода – открыть бизнес, сделать карьеру или удачно выйти замуж. А если серьезно, то я вижу ее настрой на то, чтобы инвестировать свое время и заемные деньги в становление себя. И это меня радует. Больше нет этих обычных рассуждений и обсуждений на тему, дадут ли мама с папой денег на покупки. Самостоятельный бюджет ребенка – не игра, а реальное возникновение хозяйства отдельного человека. И это дает удивительный эффект. Наши беседы с Полиной, когда она приезжает домой, строятся не вокруг того, может ли папа подкинуть 10 тысяч рублей, и не вокруг бытовых проблем. Мы говорим о театре, об искусстве и о том, как нам хорошо вместе. Из наших разговоров исчез хозяйственный привкус, они освободились от финансовой обусловленности, потому что разделение бюджета теперь ясно и понятно нам обоим. Из отношений в рамках хозяйственно-зависимой связи «взрослый ребенок» мы перешли в мир отношений «взрослый-взрослый». Это не значит, что мы перестали относиться друг к другу как отец и дочь. Эти отношения никуда не делись, но вышли на совершенно иной, взрослый, прочный, ответственный и свободный уровень. У Полины своя жизнь, свое хозяйство, они живут с молодым человеком, бывает, мы приезжаем к ним в гости, это очень классно. И молодой человек, кстати, в курсе про тот разговор трехлетней давности. Забей в телефон. Свободный выбор – это не только то, что получаешь ты, это также и то, что ты даешь другим. Если тебе не нравится то, что ты получаешь, поменяй то, что ты даешь. Будь особо внимателен к близким. Мастер мастеров. Став ментором, ты вырастешь и усилишься сам, а не просто передашь кому-то свой опыт. Секрет в том, чтобы выбрать не слабого, а сильного и перспективного ученика. Каких людей, оказавших влияние на твою жизнь, ты вспоминаешь с искренней благодарностью? Тех, у кого научился чему-то важному? Наставников. Самый первый наставник, которого я помню, дядя Аличек. Родной брат моего отца, который в базарном Карабулаке, куда я приезжал на лето, не давал мне балду гонять. Он говорил: «Иди сюда, вот топор, вот молоток». Привитые им умения помогли мне на начальной стадии наших подработок, когда мы стали крыть крыши. Следующим моим наставником был профессор физики. Еще в Магнитогорске я встретил людей, которые мыслили по-другому, выражались по-другому. Не так, как в той среде, в которой я привык. Это были студенты физтеха, и я понял, что поступать мне надо туда. Чтобы подготовиться, решил поступить в заочную физико-математическую школу. Получил первое задание, проверил свои силы, из 10 задач смог решить одну. То есть плавал в физике основательно. И тогда мама познакомила меня с профессором из института, где преподавала. Он стал моим наставником по физике и за 3 недели перевернул мою картину мира, выстроив ее на физических законах. Я буквально впитал физику, и уже самые сложные задачки стали мне даваться очень легко. А однажды, помню, случился просто разговор в поезде. Я не запомнил ни имени попутчика, которого со мной беседовал, ни даже как он выглядел. Но утром на перроне почувствовал, что из поезда вышел уже не тот я, который всю ночь проговорил за столиком в купе, а другой человек. Я не знаю, как это происходит. Ты можешь сколько угодно читать книги, заниматься с учителями, но это не даст такого результата. Отношения наставника и подопечного – это алхимия. Каждый мой переход на следующий уровень всегда связан с тем или иным человеком, которого я могу в полной мере назвать наставником. Был ли я сильным учеником? Наверное, надо смотреть на результаты. Горизонтальная передача опыта от человека к человеку – это реализация принципа «делай как я» в самом честном его исполнении. Я сам являюсь плодом такой горизонтальной передачи, И я хочу, чтобы как можно больше людей получили подобную возможность, подобный опыт. Для этого в Рыбаков фонде мы развиваем проект «Ментори», цель которого – распространить методы и принципы наставничества в разных сферах. Но иметь наставника – это одно дело, а вот стать кому-то ментором – другое. Как ты думаешь, какая роль выгоднее – ученика или наставника? Кто получает больше? На первый взгляд кажется, что ученик. Как ученик я приобрел бесценный опыт взаимодействия с наставниками, но даже не подозревал, что быть самому ментором – это не только отдавать опыт и знания. Есть еще и неочевидная вещь. Быть ментором – значит многое получать. Когда к тебе приходят ученики, они тебя сдвигают, обогащают не меньше, чем ты их. Ты становишься другим и даже можешь увидеть новое в другом через них. Быть ментором, наставником – это то, что меняет тебя самого. Ты практикуешь новый вид обмена, и эта деятельность дает возможность заново прожить собственный опыт, пересобрать его в поле других людей. Это очень благодарное занятие, ты видишь результат. Предприниматели его показывают сразу. Растет выручка, обороты, уровень задач. Но больше всего меня интересует отсроченный эффект, когда вырастают мастера и сами порождают целую сеть продвинутых учеников. Да, я являюсь наставником для предпринимателей. Они по-разному это называют. Ментор, тренер. В основном мои ученики, процентов 80, это участники бизнес-сообщества Эквиум. Предприниматели, прошедшие отбор в Эквиум, очень мотивированы. Перед тем, как прийти в этот клуб, они перебрали огромное количество других способов найти правильное окружение. Они очень информированы, бывали на многих семинарах и тренингах, осознанно пришли к тому, что внешние знания работают не так эффективно, как хотелось бы. И в результате их выбор пал на Эквиум. От участников наших программ я знаю, насколько эффективным для них оказывается работа в клубе. Бизнесы растут, отношения в семье налаживаются, работа с партнерами становится более продуктивной. Принцип Эквиума – лучше сделать сильного в 10 раз сильнее, чем сделать слабого сильным. По какому принципу я выбираю учеников? Просто присматриваю наиболее интересных мне людей. Если я вижу возможность за несколько занятий дать человеку такие точные установки и рекомендации, чтобы он быстро стал в 10 раз сильнее, то это мне интересно. Задача не учить 10 лет, а получить нужный эффект быстро. Мое мастерство – подобрать сильного ученика, которого я могу в короткие сроки усилить в несколько раз. Но в качестве платы мой ученик должен сам взять в ученики 10 менее сильных. То есть каждый сильный, которого мы сделали еще сильнее, обязан взять находившихся рядом с ним 10 середнячков и повысить их уровень минимум вдвое. Моя цель – сделать так, чтобы каждый мой ученик стал мастером и учителем. И та же идея у них. Поэтому каждый – это будущий, а кто-то уже настоящий, практикующий мастер. Каждый – основатель собственной школы. Они берут своих учеников по такому же принципу, что и я, и продолжают общее дело. Через некоторое время ученики станут мастерами, начнут оказывать реальное влияние на экосистему жизни и социального предпринимательства. Они должны стать такими, чтобы в сообществе Эквиум их признали великими. А в сообществе множество интересных и ярких людей, и получить их признание непросто. Если ты сам в чем-то мастер, то кому передаешь свое мастерство? Передаешь ли? И если да, то каковы результаты учеников? Повторяю, роль мастера – взять перспективного и усилить его. Мои ученики справляются, и результаты уже есть. Их просто не может не быть. Ведь я беру человека в тот момент, когда вижу его сильную динамику. В момент наивысшего подъема я даю ему дополнительное ускорение. Именно поэтому наша цель – за короткое время вырасти в 10 раз. Но замечу, путь ученика первичен. Это его ускорение, его мотивация, его действие. Роль мастера важна, но преувеличивать ее не стоит. Самая главная задача – сделать ставку на того самого ученика. Я не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы у меня не было такого мощного механизма обогащения. Я был бы слабее, скорость моего развития замедлилась бы. Есть то, в чем я могу сильно помочь своим ученикам, но есть моменты, когда я беру что-то от них. Количество новых техник и практик, которые я заимствую, меня потрясает. Все дело во взаимном обмене. Он идет в логике взаимного роста. Забей в телефон. Заметил сильного и перспективного ученика? Стань ему ментором. Вырастет и он, и ты. 10 принципов неочевидных решений. Научись использовать энергию отказа, чтобы добиваться своего. Извлекай пользу из непредсказуемости, сменив фокус с защиты своего положения на поиск возможностей. Увеличивай масштаб цели. Так ты получишь приток энергии для сдвига к желаемому. Осваивай новую сферу, начинай действовать в ней. Знания соберешь по ходу дела. Хочешь реализовать максимально значимую для тебя мечту? Поставь сам себе конечный срок и прими это как вызов всем твоим способностям. Участвуй в социально преобразующей деятельности. Это выгодно и тебе, и твоему делу, и обществу. Относись к деньгам как к идеям. Они приходят к тем, кто открывает двери изменениям. Не увеличивай количество часов монотонного труда. Настоящая работа – это проживание себя в том, что делаешь разнообразными способами. Заботься о том, чтобы оставить своим детям свободу выбора. Не определяй жестко их будущее. Выбирай сильных учеников. Так ты быстрее вырастешь из них мастеров и обогатишь себя их опытом.